Уже мне не прописан фарс в лекарство ото всех мытарств. Уж я не помню основания для гладкого голосования. Уже я позабыл о дне, когда на океанском дне в зияющей японской бреши сумела различить депеша, какой ученый водолаз, класс спрутов и рабочий класс. А огнедышащие горы, казалось, вне ее разбора. Но было много дел тупей, классификации Помпей. Я долго помнил на зубок кощунственную телеграмму. Мы посылали жертвам драмы в смягчение треска фузиямы агитпрофсожеской лубок.